Глава 22. Линаэль. Время замедлилось. Мы так долго падали, а край бездны никак не отдалялся от нас, словно мы попали в густой кисель и теперь медленно опускались на дно. Моя голова поворачивалась в сторону сестры, и я понимала, что все это лишь мгновение. Осознавала каждую сотую тысячную долю этого отрезка времени, но ничего не могла сделать. Парни уже меняли ипостась, превращаясь в драконов. Они еще могли взмыть вверх, избежав встречи с тьмой. А мы? Наконец я повернулась к Эрике до конца. Она крепко сжимала мою руку, но я вдруг почувствовала внутри что-то такое, чего не было раньше. Голос, взревевший внутри меня драконицы, заглушил все. И крик Эрики, и грохот осыпающейся лестницы, и голоса, которые звучали где-то в отдалении. Выпустив руку Эрики, я позволила драконице овладеть мной, слиться со мной воедино. Медленно, пока я продолжала падать, стали увеличиваться мои руки, постепенно покрываясь чешуей и превращаясь в лапы. Защитный костюм становился броней, толстой кожей. Из спины вырывались крупные сильные крылья, которыми я начала отчаянно взмахивать. То же самое произошло с Эрикой. Когда я, наконец, смогла перевести на нее взгляд, она почти полностью обернулась. Один из огненных драконов спикировал ко мне и стал подталкивать меня наверх. А я помогала ему неуклюжим хлопанием крыльев. Второй уже вытягивал Эрику. Время снова ускорилось до нормального течения, и я плюхнулась на свое огромное драконье пузо на краю бездны. За мной вылетела и Эрика. Она приземлилась чуть более грациозно, сразу вернулась к человеческому виду и поднялась на ноги, удивленно разглядывая свои руки. «Нам повезло, что тьма опустилась ниже», сказал Вейлор, который вместе с Эрикой уже стал человеком. Тайлер помог мне подняться на драконьи лапы и тоже перевоплотился. Осталась только я. И мне так не хотелось прощаться с драконицей. Но огромный неуклюжий ящер в этой рассыпающейся ледяной пещере мог бы стать тем, что убьет нас всех. Сама не знаю, как именно, но через пару мгновений я стала человеком. «Нам нужно как-то держать вас в воздухе, чтобы вы могли раскалывать лед», — сказал Вейлор. «Для этого не помешала бы помощь». «Причем сделать это до того, как здесь все разрушится нахрен, и кто-то из жмуриков провалится в бездну», – добавил Тайлер. «Надо поторопиться», – решительно кивнула Эрика и направилась обратно ко входу в зал. Но стоило нам приблизиться к арке, как послышались голоса и звуки борьбы. «Что там происходит?» – нахмурилась Эрика. «Я первый». Вейлор сильным жестом отодвинул Эрику от входа и собрался уже выйти из зала с источником, как что-то налетело на него, сбив с ног. Я взвизгнула и отскочила в сторону. Тайлер сразу принял боевую стойку, заслоняя меня. Оказалось, что Вейлор разбил с ног влетевший спиной в зал стелларий. За ним ворвались несколько оборотней в ужасной получеловеческой форме. Эрика выругалась и осторожно выглянула из зала, но сразу прижалась обратно к стене, потому что в зал через арку влетел огромный огненный шар, который достиг своей цели – одного из оборотней. Тот вспыхнул, как спичка, и начал кататься по полу, издавая ужасные звуки. Близнецы не стали терять времени. Я не успевала даже понять, что именно происходит, но один из оборотней оказался в огненной ловушке. Со вторым Тайлер сцепился в облике дракона. Стеллари поднялся на ноги и едва успел отреагировать, когда на него налетел потухший оборотень. Они оба упали на пол, и Рик, который завалился на спину, внезапно превратившимися в драконьи лапы ногами, отправил оборотня прямо в темную бездну. Следом за ним нас покинули еще двое. Эрика, словно вспомнив о чем-то, выскочила из зала. «Стой!» – рявкнул Стелларий, и все парни бросились за ней. В следующем зале битва была не менее яростной. Здесь были не только Райнер с Лейденом, которые отчаянно бросались на оборотней, но еще несколько драконов. На полу лежали тела, и я не взялась бы судить, были они живыми или нет. Но среди них угадывалось как минимум два дракона и шестеро оборотней. «Идите!» – крикнул один из оборотней, который как раз перед этим всадил что-то острое в сердце упавшего собрата. «Мы их сдержим!» Я нырнула обратно в зал и, тяжело дыша, приближалась спиной к стене. Картина, открывшаяся мне с той стороны, была слишком ужасна. Мы должны остановить это до того, как случится непоправимое. До того, как жертв станет еще больше. Через несколько мгновений в зале были уже все. Близнецы Саргоны, Стелларий, Райнер с Лейденом. Эрика и еще какой-то дракон, в котором можно было угадать представителя клана Мару – Грозовых. Все тяжело дышали, Лейден был забрызган кровью, а у Райнера на руке виднелась рваная рана. В Айсхолле оказались шпионы. Райнер сплюнул кровавую слюну, нижняя губа его была разбита и опухла. Среди тех, кто был с Каспиен, были предатели. Скорее всего, они узнали о наших планах изнутри и были готовы атаковать. Черт! «Ныть потом будешь», – оборвал его грозовой дракон. «Какова ситуация?» «Лед не поддается огню», – доложил Тайлер. «Эрика может его расколоть, но не знаю, насколько хватит ее силы. В бездне тысячи жмуриков, и всех надо сжечь. Мы не сможем даже спуститься настолько глубоко». «Ты Феникс», – раздался шепот, и я резко обернулась, но никого не увидела. «Феникс – это возрождение. Феникс – это единение. Феникс – это сила любви». Эрика нахмурилась и встретилась со мной взглядом. Я повела головой. Она повторила этот жест, словно подтверждая, что тоже слышит таинственный голос. Но больше никто не подал вида. «Нам надо как-то их опустить вниз», – продолжал Вейлор, – «чтобы девчонки раскололи лед». Он запнулся, потому что в соседнем помещении раздался грохот, а потом все стихло. Мы обернулись ко входу в зал и несколько мгновений ждали чего-то. Но ничего не произошло. Время шло. Только Феникс способен связывать людей узами. Только Феникс способен сделать из них единое целое. Звучало у меня в голове в это время. Мы с Эрикой снова встретились взглядами. Что все это значит? «Как был построен Айс Холл?» – внезапно спросила Эрика. «О чем ты?» – заинтересовался Лейден. «Этот лед, который не поддается силе стихии. Как он был создан?» «Мы точно не знаем», – ответил грозовой дракон, задумчиво потирая подбородок. «Можем только предполагать. Но теоретически он создан одновременно из силы и льда, и пламени. Возможно, это дело рук мультистихийного дракона, который сплел две стихии воедино. Но это возможно только в случае, если обе стихии текут вместе». «Тогда пусть огонь войдет в наши жилы», – воскликнула Эрика, сжав кулаки. «Пусть саргоны вольют у нас в свою силу». «Это невозможно», – покачал головой Реннер. «Стихия – это свойство твоего организма. Если ты не способна призывать огонь, дополнительная сила не...» «Ты Феникс», – продолжала настойчиво звучать в голове. «Я рядом. Я уже рядом. Протяни мне руку». Я беспокойно оглядывалась, пытаясь понять, откуда звучал этот голос. Кому протянуть руку? Зачем? «А что, если я способна управлять огнем?» – спорила Эрика. «Должно быть, у нее был какой-то план или какой-то домысел. Но я не могла даже думать обо всем этом. В голове царил хаос. Мысли, образы, какие-то лица, события, слова». Застонав, я села на корточки и обхватила голову. «Лина!» Райнер присел рядом. «Что случилось? Тебе плохо?» «Протяни мне руку». Я подняла взгляд на Райнера. Он выглядел обеспокоенным. Эрика тоже перестала перечить грозовому дракону и подошла ко мне. А потом ее взгляд стал стеклянным. Она покачнулась. Стелларий едва успел поддержать ее под руку. «Придется отбиваться от оборотней», – сказал Лейден. «Девчонкам уже плохо стало от близости источника». «Лей», – позвал Райнер, – «посмотри на ее глаза. Что это?» «Протяни руку». Я зажмурилась. Перед глазами все было красным, словно они налились кровью. А когда снова открыла их, передо мной стояла женщина. Небольшого роста, с большими, немного наивными глазами и маленькими пухлыми губками. Ее длинные волосы были перехвачены плетеной тесьмой и свободно не спадали на плечи. Она была едва заметной, полупрозрачной, и одной рукой она тянулась ко мне. Никто больше на нее не реагировал и словно даже не видел. Я потянулась ей навстречу. «Лина?» Райнер оглянулся на женщину, но не увидел ее. Наши пальцы соприкоснулись, и все вокруг вспыхнуло ярким пламенем. «Какого?» – громко выругался кто-то из близнецов. Я закричала. Но не от страха или боли, а от того, сколько чужих воспоминаний вдруг наполнили мою голову. В ушах звенело. Мир пылал огнем. Тогда я еще не понимала, что это я горю. Я сама превратилась в ходячее магическое пламя. «Эрика!» – звучали голоса вокруг. «Великая Проматерь, что с ними?» «Я не могу унять этот огонь. Он другой природы. Бездна побери, что делать? Меня он тоже не слушается». Тысячи голосов, тысячи лиц. Десятки, сотни домов, лесов, гор и рек. Все это в один миг стало частью моего прошлого. Имена, которые были моими, чередуясь из одной жизни в другую. Жертва, которую пришлось принести, чтобы не позволить умереть. Наэр, миру, который теперь зовется Веригией. И несколько тысяч лет во льдах темного источника. «Бездного дно!» – выдохнул Тайлер, когда я наконец замолчала. И тяжело дыша с поддержкой Райнера смогла встать на ноги. Эрика в это время продолжала полыхать. Когда последние языки пламени сорвались с ее кожи и погасли, она открыла глаза. В них пылало синее пламя. «Еще есть сомнения?» Спокойно и строго сказала она, как-то неуловимо изменившись, что мы владеем магией огня. «Какого хрена тут произошло?» – рявкнул грозовой дракон. Лейден положил ладонь ему на плечо. «Фениксы переродились. Видимо, именно так это и происходит». «Что значит фениксы?» – выдохнул Стелларий, глядя на Эрику, которую все еще поддерживал под руку. «Потом», – ответила я. «Скоро фениксов будет много в Веригии. Надо освободить остальных, и как можно скорее». «Нам понадобится ваша сила», – добавила Эрика, обращаясь к Саргонам. «Сила истинной пары, сила стихии огня. Как нам это сделать?» – серьезно отозвался Вейлор. «Просто взять вас за руки и закачивать силу?» «Да», – кивнула Эрика, – «так и сделаем». «Скорей!» – я твердо встала на ноги и жестом позвала своих истинных за собой, к краю бездны. Там, остановившись в паре шагов от клубящейся тьмы, резко выдохнула и пару мгновений постояла, собираясь с мыслями. Их было слишком много. Знания нескольких поколений фениксов теперь пытались занять место внутри меня, и это здорово отвлекало. «Линаэль!» – позвала меня Эрика. Она стояла неподалеку и держала за руки близнецов-саргонов. «Давай!» «На счет три!» – согласилась я. Лейден и Райнер взяли меня за руки. Оба были серьезны и не задавали больше никаких вопросов. «Раз!» – проговорила Эрика. «Два!» – добавила я. «Три!» – выдохнула она, и я почувствовала, как через ладони в меня потекла сила. Много, очень много силы, и без того полный резерв зазвенел от пресыщения. Я даже испугалась, что этого может оказаться слишком много. Но потом, повинуясь скорее инстинктам, чем логике, стала превращаться в дракона. Райнер и Лейден крепче сжали мои руки, по их коже тоже пошла рябь чешуи. И теперь мы все трое вспыхнули пламенем, ярким синим пламенем. «Так и должно быть», – осознала я. «Оно и должно быть синим. Лед и пламя». Но то, что произошло дальше, заставило меня по-настоящему испугаться. Оборот продолжался, а Райнер с Лейденом начали исчезать. «Нет!» – закричала я, но было уже поздно. Обычный человеческий голос уже сменился звериным рычанием.